Так вот, тулики под руководством Комитета обороны города, возглавляемого секретарем обкома партии Жаворонковым, совместно с 50-й армией Южный бастион отстояли, немцев на Москву не пропустили. А в декабре, когда начались наши контрудары, стали даже помаленьку теснить фашистов. Но решающие события, определившие дальнейшую судьбу города, назревали не у его стен. Первый гвардейский кавалерийский корпус, а точнее группа войск генерала Белова. Говорю о кавалеристах для того, чтобы не нарушить очередность и чтобы определить их место. К ним мы скоро вернемся, а пока только напомню, что конногвардейцы Белова действовали чрезвычайно успешно, на грани чуда, повернув от Каширы вспять танки Гудериана. Кавалеристы нанесли контрудар раньше всех других войск Западного фронта и продвигались быстрее всех. Справа на юг взяли Мордвес, Венев, нанесли с тыла удар по вражеским группировкам в Сталиногорске и на Узловой, расчистив тем самым путь своему соседу 10-й армии. Затем Кавкорпус повернул на запад. К середине декабря он прошел, наступая, путь втрое больше, чем любое другое наше воинское соединение, и приблизился южнее Щекино к важнейшим магистралям, к Симферопольскому шоссе, к железной дороге между Тулой и Орлом. Именно там назревали события, которые я считаю важнейшими, определяющими для наших наступательных действий того периода. А пока речь пойдет о самой южной левофланговой армии Западного фронта, переданной Жукову из резерва Ставки в начале декабря. 10-я армия генерала Голикова. Убедительный пример того, что собранные воедино, распределенные по подразделениям и даже хорошо вооруженные люди – это еще не боевая сила. 100 раз, а может быть и больше, говорил я об этом Иосифу Виссарионовичу, начиная еще с гражданской войны. Но магия цифр и чисел будто завораживала его. Он трудновато воспринимал факторы, не поддающиеся прямому учету, прямой логике. Он гордился тем, что в ходе оборонительных боев нам удалось создать в районе Рязани крупное воинское объединение. Действительно, по численному составу 10-я армия была тогда у нас, пожалуй, самая большая и вооружена хорошо. В нее входили 8 стрелковых и 2 легких кавалерийских дивизии, более 80 тысяч человек личного состава и около 700 орудий и минометов калибром 76 мм и крупнее. Не удержусь от соблазна привести здесь слова Василия Даниловича Соколовского. В итоге, перед началом нашего контрнаступления, соотношение сил на левом крыле Западного фронта по людям уравнялось, хотя в орудиях, минометах и танках противник продолжал иметь перевес. Однако вторая танковая армия противника, армия Гудериана, растянувшись в ходе своего наступления к 6 декабря уже на 350 километров, была остановлена и оказалась зажатой между главными силами 50-й армии, стойко оборонявшей Тулу, и вновь развернутой 10-й армией в районе Михайлова и нависающей с севера над Веневым группой генерала Белова. Обошедший левое крыло Западного фронта генерал Гудериан сам оказался обойденным, притом его силы были разбросаны на огромном фронте. Создался исключительно интересный в оперативном отношении момент. Противник, обладавший абсолютным перевесом в подвижных войсках и построивший свою операцию, используя образовавшийся разрыв на стыке Западного и Юго-Западного фронтов на обходном маневре при высоких темпах продвижения, оказался в оперативной ловушке. Причины этого – героическая оборона Тулы, своевременно нанесенные нами контрудары у Каширы и Лаптева и выдвижение 10-й армии от Рязани на Михайлово. Этот случай является одним из самых поучительных военно-исторических примеров битвы под Москвой, когда значительно меньшими силами был разбит более сильный, но допустивший грубые ошибки и оперативный авантюризм противник. Здесь все верно, только слишком общо, академично. И с одной точки зрения, и с точки зрения начальника штаба фронта. А ведь воевали-то по-разному. 50-я армия, продолжая делать свое важное дело, сковывать противника возле Тулы, продвижение в первой половине декабря почти не имело. В 10-й армии положение было сложное. Не повезло ей с командующим. Генерал Голиков Филипп Иванович, будущий маршал, пользовался доверием Сталина и Берии. Перед войной возглавлял главное разведывательное управление. Но, как говорится, не люби друга подтатчика, люби друга встречника. А Голиков был подтатчиком, давал Сталину информацию, которая соответствовала умонастроению Иосифа Виссарионовича. Ошибок в оценке противника допустил много, однако Берия каким-то образом увел его от ответственности. Выплыл Голиков в должности командарма, хоть и понижение, но самостоятельная работа, возможность проявить себя. Он и проявил, быстро создав десятую. Администратор, организатор, он был умелый, энергичный, этого у него не отнять. Но генерал он все же кабинетный, а не фронтовой. Не из тех, кто виден в сражении. Не отличившись на командных должностях, Голиков весной 1943 года возглавил главное управление кадров вооруженных сил, учреждение на стыке наркомата обороны и внутренних дел, где и пришелся к месту. А полководческого дара не дано ему было. Читая сводки, Иосиф Виссарионович никак не мог понять, почему 10-я столь медленно ползет на запад. Тем более, что ей помогает, расчищает дорогу гвардейский кавкорпус Белова. Вот, по карте же видно. Кавалеристы все время опережают армию на 15-20 километров, буквально тянут за собой ее правый фланг. А Голиков каждый день сообщают, упорное сопротивление противника, превосходящие силы противника, потери. Вы можете объяснить, Николай Алексеевич, почему Голиков со своей большой армией то и дело спотыкается, а у Белова успех за успехом? Он даже не докладывает о противнике, он сообщает о занятых пунктах, о трофеях. А ведь у Белова сил раз в 8 меньше. Может, перед ним нет неприятеля, и он идет по ничьей территории? Такая шутка свидетельствовала, что Иосиф Виссарионович раздражен. А я в который раз говорил ему о таланте полководца, об опыте войск, которые уже били противника и морально превосходят его, о том, что корпус Белова – единственное у нас воинское соединение, сохранившееся с начала войны. Что Белов не ввязывается в затяжные бои, а обходит, обтекает опорные пункты противника, не боясь того, что немцы окажутся на флангах или даже в тылу. А Голиков, наоборот, прямолинейно атакует вражеские узлы сопротивления, ну и так далее. Положительным результатом подобных разговоров и моих докладных записок было то, что Сталин, по моим предложениям, постоянно наращивал потенциал группы генерала Белова. Ему передали из 10-й армии стрелковую дивизию и, что очень важно, три легкие кавалерийские дивизии. У Голикова эти дивизии были незаметны. а оказавшись в руках настоящего боевого генерала, сразу проявили себя.